У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Яшчэ нядаўна беларусаў пераконвалі, што яны жывуць у краіне эканамічнай і палітычнай стабільнасці. Зараз, як здаецца, гэтай стабільнасці крыху паменшала. Перш за ўсё, паменшала стабільнасці эканамічнай. Магчыма таму, што супраць эканомікі нельга задзейнічаць спецназ і міліцію. Але і ў беларускай эканоміцы некаторыя рэчы застаюцца непарушна стабільныя. Якія, запытаеце? Вось паслухайце назірання ў нашых слухачак. Вчера увидела новые отпущенные ценники в магазинах. Привожу стоимость килограмма. Морковь 10,5 тысяч, свекла выше 18 тысяч, капуста выше 15 тысяч, чеснок 60 тысяч, и только водка стабильная, меньше 9 тысяч за бутылку. Люди, я понимаю, что нас считают скотом, но кто сказал, что мы умственно отсталые? Цены празднуют полную свободу, в отличие от белорусов. Зато непоколебимая стабильность пенсий. Ни рубля больше. Ну как здесь не вспомнить анекдот про повешенного белоруса, которого на третий день обнаружили живого. Повисел, повисел и претерпелся. Это к вопросу, возможен ли взрыв возмущения, особенно в глубинке. Инши наш слухач кажа нам, который уже раз до речи, что белорусам не треба наракать, бо, мавляв, іншим живеться яще горай. Для того, чтобы объективно судить о социально-экономическом положении в Беларуси, надо сравнивать с тем, что происходит тоже с социально-экономическим положением в соседних странах. Я звоню из Риги, это Латвия. Так вот, в Беларуси повышают зарплаты, конечно, имеет место определенная инфляция. В Латвии понижают, и довольно значительно. А вось гэтая слухачка, не без іроніі, як трэба здагадвацца, віншуе пенсіянераў з новым, напалову стабільным беларускім жыццём. Хачу паздравіць в очередной раз пенсіянераў. Ці дашло да іх тое, што в каторы раз уже іх обманывают, в каторы раз заверяют, што девальвацыі не будет, что курс долара удержим, что пенсионеры будут иметь какие-то социальные там пакеты и так далее. Сколько будут вас дурить? А вы еще будете кричать и голосовать, может быть, очередной раз еще уже на пятый срок. Карацей, вось вам звоночки в сгущенном выгляде. Полный диапазон белорусской громадской думки, хоть и у короткохвалевым диапазоне. Где еще вы почуете один побач одного белорусские погляды, якія выходзяць супрацьлеглых ідэалагічных і палітычных пазіцый. Нідзе, скажу адразу і без цырымоній, толькі з запісаў нашага аўтаадказніка. Пра аўтаадказнік крыху пазней, а зараз вольная трыбуна слухачоў, то бок згаданыя беларускія погляды з розных пазіцый, і супрацьлеглых, і раўналеглых, і папярочных. Лукашенковская власть, вертикаль и чиновники съели бюджет Республики Беларусь, оголявши народ. Поэтому в республике такая инфляция, которую остановить невозможно. Пока не будет демократии в Республике Беларусь, открытых дебатов, власти оппозиции, ничего не будет. Это будет крах. Нам нужна смена парламентского большинства и отстаивание прав инвалидов и ветеранов труда. Шпиталь для духовно хворых. Лепш за Някляева сказать про Беларусь немагчыма. Послугачы режиму нават не разумеют, что знищающие лепших белорусов, яны паскараюць надыходжанне своего власного конца, бо яны не спотребятся нават России. Я живу не на Олимпе и не на Луне, а среди рядовых людей. Знаю настроение многих, и это дает мне основание сильно усомниться в такой оглушительной победе Лукашенко. Тем более, что практически все имели возможность слышать из его же уст факт фальсификации выборов. Здравствуйте, дорогая Свобода. Не могу вообще поверить во все происходящее. Лукашенко перечит сам себе. Смотрите, на пресс-конференции 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Конечно, ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которое называется судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость? Где же логика? И еще. Он говорил то, что Некляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь. Он говорил о том, что мужики вы или не мужики ударили вас по голове, а вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные. И все противоречат сами себе. Простите, ради бога, за эмоциональность, но просто обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах невинно. Знову мы отчули смак свободы. Был на свете 91-й год, да прос 3 года мы проиграли. Уладу захопил лихий урод. Чернобыль накрыл и детей, и внуков. Нам перерезали помощь и руку. Мы в отчаи, свободы нема. Хамы жируют, героям турма. Хто за свободу стане ізнов? Замало України заправдних синов. Раїса Миколаївна, город Могилів. Дякую. Ми, білоруси, особливо пенсіонери, любим наступати на одні і ті ж граблі. Однойчі нас ошукали, коли ми втратили свої уклади. Обіцяли вернуть, той же президент, обіцяв вернуть телевізором или другой бытовой техникой. Отримали великий кукиш. Ну а зараз то же самое. Сбираешь, экономишь, на всякий выпадок. Ён еще год тому назад, мой сын сказал, забери, мама, гроши и переводи в доляры. А я отказала, что белорусские взяла и пошла куплять, что треба. Вось и смеется, зараз меня мой сын. Подманили у другий раз. А сегодня еще было цікаво, когда зашла у заходний магазин, продавец подвела свою знакомую, и та брала 10 пачек соли. А я постояла, подивилась, и вось включила свободу, и слухаю, что почали запасать запалки и соль. Пережила войну, так было у той час, у дятинстве. Питание к Мясниковичу, что зараз будет, что будет на сей раз? Бо он каже у своих выступах, что у нас все чудовно. Лариса, город Минск. Задаю вам питание. Чого ви гавкаєте супроць народа? Чого ви такі злия? Хто вас кормить? Чого ви не працюєте на родині, а гавкаєте за забора у Чехії? Ви гэта, конечно, не пропустите. Звоню сьогодні, хочу поддержати человека мужественного, по моим расчетам, по моим подсказкам. Это милиционер, этот лейтенант, которого сейчас судят, которому запросили 8,5 годов. Так вот, это не просто так запросили. Это 8,5 годов Лукашенко запросил за то, что он вышел с этих родов, с этих продажных родов. И он стал на защиту оппозиции, стал на защиту народа. Санников назвал на своем процессе фамилии следчих, которые им занимались в американке. Я думаю, это тоже тот случай, когда надо сказать, запомните их имена, потому что и Миронов, и Лавренчук, и Фетисов, я не знаю, кто это такие, но я думаю, что белорусская юстиция им займется быстрее, чем они сами думают. Что потребно нам утямить? Я в вершах до людей донес про наш несчастный лёс, каб каждый зразумел, что Беларусь не хлев, а белорусы не живёла, и зусім народ не кволы, а працавиты, мозговиты, только вельми моцно биты, что амаль отбили память, тому треба нам утямить. Не допоможе нам ніякий дядя, покуль життё своё мы сами не уладим. Свой лёс у свои руки треба брать и годное життё самим побудовать. Я через вашу радиостанцию хочу дать совет белорусским властям. Для того, чтобы ликвидировать вот этот кризис, нужно создать дефицит белорусского рубля. Сейчас дефицит валюты, доллара, а нужно создать дефицит белорусского рубля. Для этого по максимальному курсу скупить белорусские рубли за доллары. И доллары эти в оборот не пускать. Люди будут искать белорусские деньги, потому что без них не обойтись. Наша прокоммунистичная улада николи не пойде на реформы и будет чапляться за колгасы, потому что у кого земля, у того улада. А фермерам не покомандуешь, бо он свободный человек. По той же причине и предпринимальникам не дают ходу, бо они свободные люди, и ярмо на их не накинешь. Только там, где есть приватная власность, там свободные люди, яким потребна демократия. Миколай из Минщины. Ось, некий там звонар на вашу свободу. Зауважу, что здесь изник нарашанский селянин. Я в особистом телефоновании для этого человека скажу, что никуда человек не изникал нарашанский селянин. Так вот, нарашанский селянин хочет сказать на эту тему, что ваш корреспондент Бартосик у нашей вёсцы, его не поймут пенсионеры. А у нашей вёсцы, как уезжаешь, вельми крутая горка на уезде. А у нашей вёсцы еще вельми крутые пенсионеры. И вашему этому Бартосику могут дать доброго пинка, как он покатился туда, откуда он приехал. Вот что хочет сказать нарашанский селянин. Потому что в нашей вёсцы, коли каждого дома у выходные дни стоят по 2-3-4 автомобилей. Сколько сынов и внуков у пенсионеров, столько стоят автомобилей около дома. Не знайшліся на карысць нам аргументы. Утрымацца не змаглі мы ад спакусы абяцальшчыка абраць у прэзідэнты. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Ён жадаў нам абяцанняў да халеры, а яны бы самабраныя абрусы. Але мы чамусь не можам ім не верыць. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Мы, тутэйшыя халопы і плебеі, забываем, што дыктатары ўсе хлусы, і на нашага ўсё ўскладваем надзеі. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Годна жыць, яшчэ нам прагі не хапае. Падабаюцца нам гвалты і прымусы, і свабоднымі сябе мы не ўяўляем. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Быць інакшымі, калі нас хто заставіць, і якія нам патрэбны ператрусы, каб мы болей не маглі сябе не славіць, а заўсёды годна звацца беларусы.